Мы рождены с тобой в стране Россия. Ее земля дает нам хлеб и соль. Здесь русский человек черпает силы, лишь Родина нам исцеляет боль. Святая Русь мудра и седовласа, уйдешь, обидеться, но будет ждать мгновения, минуты или часа, когда ты к ней вернешься, чтоб сказать, когда ты к ней вернешься, чтоб сказать. Сердце рану, обломки храмов, стон колоколов. Россия, матушка, Россия, мама, и каждый за тебя стоять готов. Святая Русь, мудра и седовласа, уйдешь, обидеться, но будет ждать мгновения, минуты или часа, когда ты к ней вернешься, чтоб сказать, родная. Каждый раз спешу.